В мире давно отзвучавших слов. Представьте себе, что вы историк, занятый чтением старинных рукописей. В грамоте одного из тверских монастырей, помеченной концом XVI века, вам попадается непонятная строчка. «И была та земля ранее монастырская, и брана на посад под веденцы». Что же это значит? Слова «земля», «посад», «брана», «монастырская» понятны. Но что такое «веденцы»? Из одного предложения не выяснишь не только смысл нового слова, но и даже как оно звучит в именительном падеже единственного числа. «Веденец» как «бубенец» или «огурец», «веденца» как «улица», «гусеница» или «веденца» вроде «пыльца», «грызца», а может быть еще и «веденца»? Еще хуже со значением слова. Может быть, эти веденцы, под которые заняли монастырскую землю, овощи? Действительно, что-то вроде огурцов или капорцев, а может статься они строение или сооружение наподобие прудов, копанцев или просто растения, как саженцы? Непонятно. Можно, вероятно, порывшись в древних рукописях, найти более ясный отрывок, содержащий это же слово. Но для этого надо перерыть сотни старых грамот, книг, документов, без большой надежды скоро наткнуться на него. Это, конечно, немыслимо. Было бы очень печально, если бы не существовало музеев слов. Вы идете в один из них, скажем, в наш, ленинградский, в картотеку словарного отдела Института языкознания. Древнерусскому языку отведено в ней 1,5 миллиона карточек. Вы заглядываете в них и с благодарностью видите. Опытные охотники за старыми словами давно проделали за вас нужную работу. Они собрали целый букет примеров на заинтересовавшие вас слово. Читаем их подряд. Первая карточка ничего нового не дает. Взято с пермской земли 20 веденцов. Тут это слово может значить что угодно. Вторая тоже помогает мало. Дал вклад Кузьма Устюжинский, веденец, кафтан бархатный, черный, пуговицы золотые. Ясно одно. В именительном падеже единственного числа наше слово звучит как веденец, оно мужского рода. Но предки наши писали не всегда тщательно. К знакам препинания либо вовсе не прибегали, либо расставляли их каждый по-своему. Как понять? Кафтан, что ли, называется веденцом, или же это звание самого вкладчика, жертвователя, Устюжинского Кузьмы? Туманно. Но, открыв третью карточку, мы с облегчением читаем. А на том месте лавка Якимки, московского веденца. Победа. Выяснено. Твердо. Веденец – человек. Но какой? Означает ли слово это профессию? Может быть, он кузнец, купец? Характеристику глупец, сорванец или еще что-нибудь сказать трудно. Еще и еще перебираете вы карточки, радуясь тому, что их так много, и, наконец, натыкаетесь на то, что вам нужно. Осипка Осипов с братом по государеву указу приведены в Новгород в веденцах, и помогу взяли из казны, и, не хотя быть в тягле, заложились у митрополита. Вот теперь, если вы историк, перед вами нарисовалась целая яркая картина древней жизни. В те далекие времена существовали на Руси полусвободные переселенцы. Их направляли на пустынные окраины, выдавая на обзаведение ссуды из казны. Эти веденцы или сведенцы становились людьми тяглыми, подневольными. Чтобы выкупиться из царской кабалы, им приходилось закладывать себя самих, точно вещи в ломбарде, у какого-нибудь богатея. Так и Осипка заложил себя и брата митрополиту. Все стало понятным. Но ведь не из одной этой последней карточки, из всех, без других примеров, и этот не помог бы. А вдруг привести в веденцах значит привести в кандалах или в рубищах? Но мы уже узнали, веденец – человек. Так, сличая несколько текстов, можно установить значение даже очень непонятного старого слова. Этим иной раз приходится заниматься самому историку, Но постоянно, повседневно этой работой заняты люди, которые хотят снять с других тяжкий труд по разгадыванию старых слов – языковеды, лексикографы. И для них обширные коллекции музея слов – прямая необходимость. Годами скапливают эти собрания текстов опытные охотники за давно отзвучавшими словами, выборщики словарных отделов. Работа далеко не простая. Ни одного слова нельзя упустить. Проворонишь его, и кто знает, когда вторично упадет на него глаз человека. Может быть, через десятки лет. А с другой стороны, нельзя и выписывать, как хотелось бы, все слова древних рукописей подряд. Они загромоздят музей слов миллионами ненужных повторений. То же и с примерами. Одни сразу раскроют точные значения слова, другие не говорят почти ничего. Хотелось бы плохие отбрасывать, но опасно, а вдруг хороших не встретится. Я привел в виде образца слово «веденец», но таких еще более непонятных слов в древнерусских текстах множество. Существует целая литература споров по поводу многих загадочных выражений, обнаруженных в слове о полку Игореве. Что такое «хоролужная сталь»? Как надо понимать выражение «дебрь кисаня»? Кого подразумевал гениальный автор под дивом, который у него кычет вверху древа, птицу, человека или божество? Многие из них не поддаются разгадке именно потому, что нигде, кроме слова, не встречаются. Не встретились пока что. Но, может быть, охотники за древними словами их когда-нибудь и найдут еще.